Гаага, 1882. Дорогой Тео, вчера я, наконец, добрался до книги Мюрже, а именно, до «Водопийц». В ней есть отголоски эпохи богема, хотя действительность тех времен в этой книге как бы припрятана, и поэтому она меня интересует. Однако, на мой взгляд, ей недостает искренности и простоты. Возможно, что те его книги, где нет типов художников, лучше этой. Кажется, вообще писателям не очень везет с типами художников, в том числе и Бальзаку. Его художники довольно неинтересны. Не лучше и у Золя с его Клодом Лотье. В свою очередь, существует мало хорошо нарисованных или написанных типов писателей. Художники в этом отношении также впадают в условности и делают из писателя человека, сидящего перед столом, заваленного бумагами, и больше ничего. А то и того меньше. Дается господин в воротничке с лицом без определенного выражения. Есть картина «Мейсонье», которую я считаю прекрасной. Фигура, видная сзади, нагнулась вперед. Ноги, сколько помнится, поставлены на перекладину мольберта. Не видно ничего, кроме высоко поднятых колен, спины, затылка и части головы, да еще кисти руки с карандашом или еще с чем-то таким. Но это вышло у парня хорошо, в фигуре есть напряженное внимание, прямо как в одной известной фигуре Рембрандта. Человек сидит, читает, тоже скрючившись, опираясь головой на кулак, и все это передано так, что сразу чувствуешь, как он сросся с книгой. Возьми портрет Виктора Гюго, сделанный Бонна. Прекрасно, на редкость прекрасно. Но еще прекраснее, я считаю, Виктора Гюго, описанного словами самим Виктором Гюго. Коротко. И я замолк, как замолкает глухарь. Есть портрет Милле, написанный самим Милле. Я считаю его прекрасным. Ничего, кроме головы в какой-то пастушеской шапке, но взгляд. Этот взгляд с полусомкнутыми глазами, напряженное зрение живописца. Как замечательно это здесь выражено. А кроме того, нечто, осмелюсь сказать, петушиное. Сегодня утром действительно было особенно хорошо. И мне было полезно сделать, наконец, далекую прогулку, так как из-за литографирования я в течение этой недели вовсе не выходил на воздух. Что касается литографии старика, то надеюсь получить пробный отпечаток. Мне кажется, художник – счастливец, так как, когда ему хоть сколько-нибудь удается передать то, что он видит, он находится в гармонии с природой. А это уже много, ибо таким образом знаешь, что тебе нужно делать. Материал обильный, и Карлейль справедливо говорит: «Благословен тот, кто нашел свое дело». Если в этой работе есть, как у Милле, Дюпре, Израильца и прочих, нечто, что ставит себе целью принести мир, а именно вознести сердца горе, когда это вдвойне отрадно, тогда пребываешь меньше в одиночестве и думаешь: вот сижу я здесь, правда, один, но в то время, как я сижу и молчу, мое произведение беседует, может быть, с кем-нибудь из моих друзей, и тот, кто его видит, не станет меня укорять без души. Но верь мне, что недовольство плохой работы, неудачные вещи, трудности техники могут довести до меланхолии. Уверяю тебя, что когда я думаю о Милле, Израильце, Бретоне, Дегру и многих других, о Херкомере и прочих, то могу дойти до страшного отчаяния. О том, что они представляют собой, узнаешь только тогда, когда сам работаешь. И вот нужно подавить в себя отчаяние и меланхолию. Нужно быть терпеливым по отношению к самому себе. Не для того, чтобы пребывать в покое, но для того, чтобы, невзирая на тысячи недостатков и ошибок, и несмотря на неуверенность в том, что их удастся превозмочь, продолжать терзаться дальше. Вот причина того, почему художник в известном смысле все же несчастливец. Борьба с самим собой, совершенствование самого себя, необходимость вечно обновлять свою энергию, и все это еще отягощено материальными трудностями. Подобные вещи для некоторых художников невыносимы или, по крайней мере, почти невыносимы. Если хочешь быть честным, и ты в самом деле честен и работаешь прямо как носильщик, то не хватает средств, приходится бросать работу. Не видишь возможности ее выполнить, если не вложишь в нее всего того, что от нее получил. Появляется чувство вины, невыполнение долга, невыполнение обещания, и вот ты уже не в состоянии быть таким честным, как мог бы быть, если бы работа оплачивалась надлежащей разумной ценой. Боишься иметь друзей, боишься двигаться. Хочется издали крикнуть человеку, как в прежние времена это делали прокаженные: «Не подходи ко мне, так как приближение ко мне приносит горе и вред». И с этой лавиной забот в сердце нужно работать со спокойной, обыденной миной, не дрогнув глазом, принимать участие в ежедневной жизни, возиться с моделями, с человеком, собирающим квартирную плату, и вообще со всякой шушерой. Чтобы продолжать работу, нужно хладнокровно держать руку на руле, а другой рукой заботиться, как бы не причинить вреда другим. А тут еще налетают бури, происходят вещи, которых вообще нельзя предусмотреть, и не знаешь больше, что делать, и чувствуешь каждый момент, что вот разобьешься о скалы. Нельзя выдавать себя за человека, полезного другим или имеющего в голове нечто такое, что само говорит за себя. Нет, наоборот, надо предвидеть, что все кончится дефицитом. И все-таки чувствуешь в себе бурлящую силу. Ты призван выполнить дело, и оно должно быть выполнено. Хотелось бы сказать, как люди 1793 года: мы должны сделать то-то и то-то. Сперва должны пасть эти, потом те. Это наш долг, это само собой разумеется, и кончено. А не время ли объединиться и поднять голос? Или, может быть, по случаю того, что многие заснули и не хотели бы быть разбуженными, лучше ограничить себя вещами, с которыми можешь совладать сам, о которых заботишься сам и сам отвечаешь. А те, кто спит, пусть продолжают безмятежно спать,